Глава 6. 12-я планета. Гипотеза о посещении Земли разумными существами неземного происхождения предполагает наличие другого небесного тела, на котором сформировалась более передовая по сравнению с нашей цивилизация. В прошлом среди вероятных мест, откуда на Землю могли прибыть другие разумные, называли Марс и Венеру. Сегодня мы практически уверены, что на этих двух ближайших к нам планетах нет ни разумной жизни, ни высокоразвитой цивилизации. Те, кто все-таки продолжает верить в пришельцев, предпочитают рассматривать в качестве источника происхождения внеземных астронавтов далекие звезды, а то и другие галактики. Главное преимущество такого рода гипотез – их невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Недостаток же заключается в том, что предполагаемая родина пришельцев находится слишком далеко от Земли, и перелет даже со скоростью света занял бы многие годы. Этим объясняется популярность идеи путешествия в один конец. То ли экипаж изначально не рассчитывал вернуться на родную планету, то ли космический корабль заблудился, потерял управление и упал на Землю. Эта теория определенно идет вразрез с шумерскими трактовками небесной обители богов как чистого места или первозданного. В то время как Энлиль, Эа Энки и Нинхурсаг спустились на Землю и обосновались на ней, их отец Ану оставался на небе в качестве верховного правителя. Существуют подробные списки богов, в которых фигурирует 21 супружеская пара из династии, занимавшей небесный трон до Ану. Эти же имена эпизодически упоминаются в разных древних текстах. Ану окружал многочисленный пышный двор. По свидетельству Гильгамеша, и книга пророка Иезекииля подтверждает его слова, в обители Ану был искусственный сад, созданный с использованием полудрагоценных камней. Вместе с Ану там проживали его официальная супруга Анту, 6 наложниц, 80 детей, из них 14 от Анту, советник, 3 командира Му, ракет, 2 начальника по вооружению, 2 хранителя письменных знаний, казначей, 2 верховных судьи, 2 тех, кто поражает звуками, 2 главных писаря и 5 их помощников. Многие месопотамские тексты описывают величие обители Ану, а также богов, которые охраняли вход в его чертоги и их вооружение. В истории Адапы рассказывается, что бог Эа Энки, доверив Адапе Шем, велел взять курс на небеса, и в небеса он полетел. Когда он на небо поднялся и подошел к воротам Ану, там Мус и Гиззида стояли, ворота Ану охраняли. В охраняемом божественном оружии Шарур, сокрушитель тысяч, и Шаргас, царский убийца, в тронном зале Ану собирал совет богов. Боги занимали места согласно заведенному порядку. Энлиль заходит в тронный зал Ану, Тиары справа место занимает он, по руку правую Ану. Заходит в тронный зал Ану, святой Тиары место для него, по руку левую Ану. Небесно-земные боги Ближнего Востока не только родились на небесах, но и могли возвращаться в небесную обитель. Время от времени Ану спускался на землю, и Иштар поднимался к нему как минимум 2. Храм Энлиля в Ниппури имел все необходимое для связи между небом и землей. В ведении Шамаша находились орлы и пусковая площадка для ракет. Гильгамеш поднимался вместо вечной жизни и вернулся в Урук. Адапа тоже совершил подобное путешествие и вернулся, чтобы рассказать об увиденном. Тоже можно сказать и о библейском правителе Тира. Во многих месопотамских текстах упоминается Абкаллу. Это аккадское слово происходит от шумерского «абгал» – «великий, который ведет за собой» или «тот, кто указывает путь». По мнению Гутербока, историческая традиция вавилонян и хеттов и ее литературная обработка – это человека-птицы, которых изображали в виде орлов. Сохранилась история о том, как одна такая человека-птица доставила Иннанну с небес в храм Эанны, ее спустила. По этому и другим упоминаниям можно понять, что Абкаллу были пилотами космических кораблей нефилимов. Перелеты в оба конца были не только возможны, но и задумывались изначально. Так в древних текстах читаем, что, задумав построить в Шумере врата богов, Бабили, Верховный Бог поясняет, когда к первичному истоку мы на совет поднимемся, должно для отдыха ночного в достатке быть для всех нас место. Когда с небес мы спустимся, чтобы держать совет, должно для отдыха ночного в достатке быть для всех нас место. Понимая, что такие перелеты между землей и небесной обителью были нередкими, народ Шумера не стал отправлять своих богов в далекие галактики. Как свидетельствуют письменные источники, обитель шумерских богов находилась в пределах нашей Солнечной системы. Мы видели Шамаша в одежде командира орлов. На каждом запястье похожий на часы предмет, прикрепленный к руке металлическими зажимами. На других изображениях орлов видно, что такие предметы носили на руках все важные особы. Было это просто украшение или какое-то полезное приспособление, мы не знаем, но все ученые согласны с тем, что эти предметы имели розеткообразную форму. Их лепестки расходились во все стороны от центрального круга. Смотрите рисунок 86 в файле «Дополнительные материалы». В древности розетка была самым распространенным декоративным узором, украшавшим храм. Этот символ преобладал в Месопотамии, Западной Азии, Анатолии, на Кипре, Крите и в Греции. Существует мнение, что розетка как храмовый символ представляла собой стилизованное описание небесного порядка, солнца, окруженного планетами. Тот факт, что древние астронавты носили этот символ на запястье, добавляет гипотезе убедительности. Ассирийское изображение ворот Ану в небесной обители, смотрите рисунок 87, подтверждает, что тогдашняя цивилизация была знакома со строением Солнечной системы. По обе стороны ворот изображены орлы, как напоминание о том, что без их помощи до небесной обители не добраться. Венчает ворота крылатый шар, главный божественный символ. По бокам от него символы семи небесных тел и полумесяц, что, по нашему мнению, символизировало Ану в сопровождении Энлиля и Эа-Энки. Где же находятся небесные тела, обозначенные этими символами? И где находится небесная обитель? Древний художник отвечает на эти вопросы с помощью еще одного образа, которым большое небесное божество отбрасывает лучи на 11 окружающих его небесных тел меньшего размера. Другими словами, это Солнце, вокруг которого вращаются 11 планет. Оттиски с цилиндрических печатей, один из которых хранится в Берлинском музее Передней Азии, смотрите рисунок 88, подтверждают, что это не единственное подобное изображение Солнечной системы. Увеличив центрального бога или небесное тело с этого оттиска, смотрите рисунок 89, мы увидим большую звезду с расходящимися лучами в окружении 11 небесных тел – планет. Эти планеты, в свою очередь, опираются на своеобразное ожерелье из 24 кружочков меньшего размера. Можно ли считать простым совпадением то, что спутников у планет в нашей Солнечной системе, астрономы исключают из расчета имеющий диаметр менее 10 миль, 16 километров, тоже 24? Правда, тут есть один подвох. Можно усомниться в том, что это наша Солнечная система на рисунках, содержащих центральную звезду и 11 планет. Ведь в эту систему, кроме Земли, входят Солнце, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Всего 10 планет. Однако шумеры говорили другое. Они утверждали, что наша система состоит из Солнца и 11 планет, включая Луну. И, кроме названных, была еще одна, 12-я, планета Родина Нефилимов. Мы так и будем называть ее 12-й планетой.